Трехлористая сурьма, Джим. Ну, теперь все понятно. Ну, чего вы нашли-то? С недоумением спросил фермер. Зигфрид сочувственно поглядел на него. Сурьма — смертельный яд, мистер Биллингс. Да-да, рога она выжжет, можете не сомневаться. Но если попадет в корм, то... Фермер широко раскрыл глаза. Понятно. А когда они суют голову в ведро, эти штуки туда и сваливаются. Вот именно, согласился Зигфрид. Или они сдирают с труб о стенку ведра. Но давайте займемся остальными. Мы обошли всех телят, удаляя смертоносные корочки, выскребая бугорки. И когда, наконец, уехали, то твердо знали, что мучительный, хотя и краткий эпизод с телятами Биллингса остался позади. Зигфрид положил локти на рулевое колесо и вел машину, подпирая подбородок ладонями. Это была его обычная поза, когда он погружался в задумчивость, но я никак не мог к ней привыкнуть. «Джеймс», — сказал он, — «я никогда ничего подобного не видел. Это тема для статьи». Он был прав. Теперь, изложив эту историю 35 лет спустя, я сообразил, что ничего подобного с тех пор не случалось. В Скелдейл-хаусе мы расстались. Тристан, явно стараясь загладить утреннее происшествие, орудовал шваброй в коридоре с рвением матроса парусного флота. Но едва Зигфрид уехал, как в доме воцарился полный покой. И когда, собрав все необходимое для предстоящих визитов, я заглянул в гостиную, Тристан возлежал там в своем любимом кресле. Я вошел и с удивлением увидел на углях в камине кастрюлю с сосисками. «Что это?» — спросил я. Тристан закурил сигарету, развернул Daily Mirror, положил ноги на соседнее кресло. «Готовлю обед, старина. Здесь? Вот именно, Джим. Хватит с меня этой раскаленной плиты. И на кухне даже присесть толком негде, не говоря уж о расстоянии до нее». Я смирил взглядом разлегшегося повара. Ну, о том, что в меню спрашивать смысла нет, ни малейшего, старый друг. Тристан оторвался от газеты и одарил меня ангельской улыбкой. Я уже собрался уйти, но в недоумении остановился. А где картошка? В камине. Что, в камине? Ну да. Я положил ее печься в золу. Вкус удивительный. «Ты уверен? Ну, еще бы, Джим. Вот погоди, ты оценишь мое поварское искусство». Я вернулся почти в час. В гостиной Тристана не было, но там висел сизый чад. В ноздри мне ударил запах, словно от костра, на котором жгут палый лист. Тристана я нашел на кухне. От его светской невозмутимости не осталось и следа. Он безнадежно тыкал ножом в угольно-черные шарики. Я уставился на него. «Что это такое? Картошка, Джим». «Что бы я, черт побрал, я немножко вздремнул, и вот, полюбуйся!» Он брезгливо разрезал обуглившийся клубень. В самом центре я различил беловатый кружок, единственную, предположительно, съедобную часть некогда большой картофелин. «А, Тристан, и что же ты намерен делать?» Он бросил на меня панический взгляд. «Выковыряю середку и сделаю пюре. А что же еще мне остается?» Смотреть на это было выше моих сил. Я ушел к себе, умылся, а потом спустился в столовую. Зигфрид уже сидел за столом. Я сразу заметил, что он все еще смакует утренний успех. Он весело кивнул мне. «Джеймс, а Кен Биллингс подсунул нам хорошую задачку. Приятно, что мы с ней разобрались». Но улыбка замерла у него на губах. В столовую вошел Тристан и поставил перед нами две супницы. В одной выглядывали неизбежные сосиски, а в другой покоилась непонятная сероватая масса с многочисленными черными вкраплениями разной величины. «Во имя всего святого!» — зловеще спокойно осведомился Зигфрид. «Что это такое?» «Ну, это картофель», — Тристан откашлялся. «Боюсь, он немножко пригорел». Мой патрон промолчал.